Кобылицы иногда спасают длинные ноги, но сила этого маленького животного безмерна. Он может преследовать несчастную часами и просто загоняет ее и берет измором. Осел — символ не только трудолюбия и упрямства, но и похоти. На одной из фресок с раскопа был изображен осел с возбужденным членом и танцующая перед ним красавица-сагдийка. Ако Боря, большой любитель скабрезностей, рассказывал нам древнюю сказку о похотливой царевне, черных рабах, горном осле и мудром правителе, велевшем принародно казнить распоясавшуюся блудницу. Я стоял у края пропасти, зрелище притягивало и отталкивало одновременно. Первый раз я видела это, и почему-то мне было жалко не рвущуюся на цепи истеричку, а умирающего на моих глазах ишака. Он уже сорвал голос и хрипел, весь в мыле, ноги мелко дрожали, как мука на сите. Наконец он всхлипнул, пятая нога повисла, как кишка, и медленно втянулась в живот. Чудовище на глазах превратилось в милую животину. Ослик стоял обреченно, составив ноги, что твой пенсионер в очереди за хлопковым маслом, одна бутылка в руки. Судороги еще бродили по мышцам, слюна капала с губ, уши повисли драными лопухами, но теперь он был покорен и безволен. Унялась разом, как будто шепнули ей «Отомри!» и шачиха, и спокойно принялась жевать сухую траву. В сторону ущелья она больше не смотрела. Из стаи небытия вернулся бабай, выплюнул жирной черной слюной отработанное зелье, вытер рот краем халата, поднялся с кряхтением, навалил на осла набитые товаром хурджины, взгромоздился ему на спину, выставил правую ногу и большим пальцем потыкал животное в шею чуть пониже правого уха. Ослик сделал шаг и двинулся в сторону базара. Я проводила их взглядом, повернулась в сторону раскопов. На высоком отвале стоял Ако Ахрор. Похоже, он стоял там давно, но природная деликатность не позволила ему спуститься ко мне. Он улыбался, как мальчишка. «Вера, иди сюда». Я поднялась на отвал. Он легко коснулся моего плеча рукой, указывая направление, но я вдруг прильнула к нему, обхватила руками за талию и прижалась к его груди. Он погладил меня по голове, сказал: «Вера, ты мне как дочь, я твоего папу любил». Мне стало хорошо и покойно. Я засмеялась счастливая, и он засмеялся в ответ. Глава 6. В тот вечер, когда я пришла домой, у нас оказались гости. Приехали из Курган-Тюбе мамин брат с женой, дядя Костя и тетя Рая. Дядя Костя был строитель. Он работал сначала на Кайрак-Кумской ГЭС, а затем переехал в Курган-Тюбе, где возводил на реке Вахш плотину и остался в этом городе. Дядя Костя был членом партии и служил небольшим начальником, а тетя Рая работала бухгалтером на цементном заводе. Они приехали повидаться. Дядя Костя объявил мамин день рождения, хотя он уже месяц как прошел. На столе стояли коньяк и шампанское. Тетя Рая навезла сладости, а мама испекла кулебяку с капустой, и во дворе нажарили шашлыков. Я запомнила это потому, что такие пиры у нас случались редко. Только когда наезжали мамины братья. Другой брат, дядя Степан, жил в Душанбе и в тот раз приехать не смог. Он служил в штабе погранвойск, и отлучиться ему даже на день рождения сестры было очень сложно. Пировали во дворе под яблони, потом дядя Костя вытащил старую радиолу, и мы слушали пластинки. Я поедала тетины конфеты, а она не могла оторваться от маминого айвового варенья. Съела, наверное, полкило, и мама дала потом им в дорогу трехлитровую банку. Было весело, взрослые выпили, но в нашей семье не полагалось напиваться. А половиненная бутылка коньяка долго стояла в шкафу на кухне, а куда она делась, не помню. Помню, что долго стояла, и стекло покрылось пылью. На следующий день была суббота. Мы ездили на Озеровшан купаться, лежали в воде, брызгались, а тетя Рая ходила по мелководью, искала камешек. Хотела найти настоящий агат, но так и не нашла. Дядя Костя и тетя Рая собирали камни. Я никогда не была у них в гостях, только слышала об их коллекции. Там были редкие друзы аметистов и горного хрусталя. Коллекция пропала в 92-м, когда мы все дружно драпали из Таджикистана. Вовка, их сын, не сумел ее спасти. Во время купания дядя Костя вспоминал, как мой отец после каждой экспедиции всегда посылал ему интересные экспонаты. «В моем собрании большая и лучшая часть найдена и подарена твоим отцом», — говорил он мне. Они говорили о папе весело и легко. Мама даже не всплакнула. В молодости они какое-то время жили вместе, и им было что вспомнить. Я тогда спросила про Ако Ахрора. Он ведь назвался другом отца, и мама очень хорошо о нем отозвалась. Ахрор Джураев сперва работал в геологической экспедиции шофером, но потом заболела его жена, и Ахрор был вынужден искать работу в Пинджикенте. Папа помог ему. Его экспедиция отдала Ахрору списанный грузовичок. Он восстановил его своими руками. И теперь машина кормит всю семью. У Джураевых 5 детей. Наши сестры через день ездят к Мухибе Джураевой. Колят ей лекарства. Но дела там нехорошие, сказала тогда мама и добавила, что Ахрор очень заботится о жене и детях, заезжает домой в обед, вечером загоняет кур. Питерская девочка меж тем втерлась в доверие к Лидии Григорьевне и перешла работать в камералку на мое место. Ахрор, как истинный джентльмен, Лидии ничего не рассказал. Девочка начала приставать к Ахрору, ловила его одного, купалась в хаосе нагишом, старалась показаться ему в таком виде, когда все были на раскопе и база вымирала. Лидия Григорьевна ничего не замечала. Эта сучка облизывала ее, а за спиной строила куры ее любимому. Ахрор не выдержал. Пошел к Ако Боре и попросил услать девочку на городище. Ее вызвали к начальству. Она рассказала, что Ахрор изнасиловал ее в саду и что, кажется, она беременна. В воздухе запахло бедой. Ако Боре совещался со своей женой Апивалей. Дело могло по тем временам навлечь на экспедицию страшные беды. Московские и ленинградские студенты ходили по территории базы в купальниках и плавках. Не привыкшие к такой вольнице таджики давно пускали сплетни, что у археологов бордель, и даже просили у Ако Бори студенток на выходные покататься и сулили хорошие деньги. Девочка была отправлена на раскоп. Утром, когда садились в машину, Ахрор галантно помог ей, подал руку, собирался подсадить в кузов. Она с разворота влепила ему пощечину и заорала: «Иди к своей Лидке, я тебя больше видеть не хочу, осел похотливый!» Ахрор окаменел. Молча сел в машину, дождался, пока запрыгнет последний, и отвез всех на раскоп. Лидии Григорьевне тут же донесли. Вечером я случайно подглядел их объяснение. Ахрор стоял с каменным лицом, а Лидия Григорьевна ему что-то горячо говорила. Вдруг она взмахнула руками, и я услышала многократно повторенное слово: «Почему?» Сначала он никак не реагировал, стоял, как бетонная опора. Затем повернулся и пошел к своей машине. Лидия Григорьевна прислонилась к стене камералки, смотрела ему вслед. Глаза ее, полные слез, сияли восторгом. Он шел прямо, спокойно и ни разу не обернулся. Девочка через пару дней заболела тяжелой дизентерией, объелась падалицей персика в саду. Наверняка не мыла плоды, хотя об этом говорили, кажется, каждый день. Ее сначала положили в нашу больницу, но когда стало ясно, что диарея не проходит и нужны другие сильные антибиотики, ее отправили из Самарканда самолетом в Ленинград. Вез ее из Пинджикента Ако Ахрор. Так же невозмутимо, как держал Рузу, Ако Ахрор перенес эту поездку, погрузил закутанную в одеяло в кабину, бросил в кузов чемодан и отбыл в Самарканд. На полуторке они тащились несколько часов по жаре. Двое в маленькой кабине. Больной было плохо, у нее поднялась температура. Думаю, им приходилось не раз останавливаться у обочины. Следующим утром он уже стоял у машины и обтирал ее тряпкой. Доехали они нормально. В самолете ею занялись стюардессы, уложили в разложенные кресла, по трапу внес ее в лайнер все тот же Ахрор. Он отвечал на вопросы любопытствующих с мягким таджикским выговором, но в голосе слышался металл той особой ковки, что идет на черные чустовские ножи. Мне он всегда улыбался, даже в тот день. И я хотела расспросить его про папу и грузовик, но побоялась. Так никогда и не спросила. Вечером за ужином не стерпела и рассказала маме все про Лидию Григорьевну, про Ахрора и про девочку-ленинградку. «Ты становишься взрослой, Вера», — сказала мама. «Такими мужиками, как Ахрор, женщины не бросаются». Глава 7. Ако Ахрор стал моей первой любовью. Странной любовью. Когда одноклассницы делились своими историями, я слушала их вполуха. Поцелуи, провожания, гляделки и танцы в ДК были мне неинтересны. Мальчишки пытались за мной ухаживать. Один даже провожал из школы домой. Но не о чем было с ним говорить. Он походил за мной и перестал. Случайно я подслушала, что они называют меня рыбой. Не знаю почему, прозвище меня не обидело. Рыба так рыба, тем более, что это было мое созвездие, мой знак зодиака. Я просто приняла это к сведению, не догадываясь, что еще не раз придется услышать это прозвище. Я жила вне их компании и не ходила на посиделки. В экспедиции среди студентов и ученых было интересно, Ко мне относились как к равной и не приставали. Там я была рядом с Ахрором и Лидией. Я не ревновала. Я видела его каждый день, и этого было достаточно. Он кивал мне, бросал какую-нибудь незначительную фразу, я улыбалась в ответ, и он расплывался в улыбке. То, о чем я мечтала, оставаясь одна, было мое. Мне хватало мечтаний. Лидию Григорьевну, на удивление, я тоже полюбила. Она это почувствовала и платила тем же. Всегда была со мной ласкова и, мне кажется, знала мою тайну, но вернуться в камералку было выше моих сил. В том сентябре я сдружилась с Галей Должанской, археологом из Питера. Гале было 25, маленькая, худая. Она могла час-другой неутомимо махать тяжелым китменем, разбивая комья с лежавшейся земли. Мы четверо, Галя, Ася Рахимжанова, практикантка с 4-го курса ЛГУ, Нар, мальчишка-осетин, приданный, чтобы разбавить женскую компанию, и я, начали работать на могильнике Культепе в километре от городища. Ахрор сначала завозил экспедицию наших христан, а потом доставлял нас и маленького Карим-боя, сына Гали, на могильник. Карим в обычной жизни звался Кареном. Ему было 5, местные переначали армянское имя на свой лад. Разведенная Гали вынуждена взяла сына с собой в экспедицию. Он ковырялся в отвале, рыл пещеры или таскал за собой на веревке жестяной грузовик и никогда никому не мешал. В 10, когда начинало припекать, Нар кипятил чайник на костре и колотил ложкой по пустому ведру, созывая на перекус. Мы пили зеленый чай с лепешкой. Карим-бой отправлялся спать в тень от брезентового навеса, а остальные еще 2 часа до большого дневного перерыва работали. Самые тяжелые 2 часа, потому что зной становился невыносимым. В 12 приезжал Ахрор. Забирал нас на базу, где полагался обед, но на жаре есть не хотелось, и все опять пили чай с лепешкой и отправлялись пересыпать жару. Домой я не ходила. Все равно мама была на дежурстве. Часто мы оставались на раскопе. Жара располагает к лени. Трястись в полуторке на обед казалось пыткой. Валились на тюфяки под тент рядом с привыкшим спать днем Карим-боем и тоже засыпали. Если хватало сил, ходили к ближайшему арыку с 0,5 километра, поливались из ковшика теплой водой. Она на время смывала пыль. Тела обсыхали мгновенно. Назад, под спасительную тень навеса, приходили уже сухие, забывшие радость обливания, зато с прибытком, на бесконечном, уползающем к подножиям высокого холма поле рос виноград, и кто-нибудь из нас обязательно приносил с 0,5 ведерка ягод, темно-красных, мускатных, длинных зелено-коричневых дамских пальчиков. Лежали в тени, мяли их языком, и часто это и был весь наш обед, нам хватало. Лицо и руки становились липкими. Мы выстраивались около бидона с водой, умывались еще раз и снова тащились в спасительную тень, чтобы вертеться на жестком тюфяке и ждать, пока спадет жара. Лежали в одних купальниках, на них проступала соль, и каждый день вечером я стирала лифчик и трусики. За ночь они высыхали и встречали меня на балконной веревке утром. Моя рабочая форма. Платье я носила только в городе. И, привыкнув ходить почти нагишом, надевала с омерзением. Оно казалось лишним в нашей полевой жизни. Нар и Ася быстро сдружились. Инициатива, конечно, исходила от более взрослой Аси. Помешанная на сексе, она в свои 20 много чего повидала. Ее отец, знаменитый питерский ученый-востоковед, был глубоким стариком за 80. Ася говорила, что его называли «муаллим» – «учитель». В годы советской власти, прикрываясь учеными степенями и научными трудами, он, по сути, был наставником в вере, чтил пятницу и Коран, брил голову, ходил в мечеть, но был лоялен, а потому удобен властям, его не трогали. В доме всегда паслись молодые люди, впитывающие ученые слова «муаллима». Ася, поздняя дочь, любимица, могла позволить себе все. «Папа как ослик», — говорила Ася. «Добрый, безобидный, его волнуют только его богословские книги». Дочка любила его, но вертела им, как хотела. Прикидывалась дома паенькой, чтобы отрываться в институте и в экспедициях. Мужики липли к ней. Некрасивая, но очень живая, никогда не унывающая Ася сдавалась без боя. Только что закончился ее роман с питерским остеологом Николаем. Срок его командировки подошел к концу, и он вернулся в Питер к семье. А Коборя, принимая обязательные экспедиционные шашни как неизбежное зло, сам был не по этой части. Он мог рассказать скабрёзный анекдот, обязательно вставлял в свои лекции на Айване эротические истории давно ушедших эпох, но на сторону не глядел. Зато глядел по сторонам и по мере сил старался держать экспедицию в рамках пристойности, что ему, понятно, не удавалось. Ася была сослана в Кюль-Тепе. Приданный женскому коллективу нар в расчет не брался. 15-летний осетин с улицы Зои Космодемьянской, сын своей матери и неизвестного отца, бросивший школу и связавшийся с компанией воров, должен был бы уже попасть в колонию. Мать, мечтая разлучить сына с опасными друзьями, уморила его записаться рабочим на раскопки. План ее удался. Нар прижился в экспедиции. Он работал здесь с апреля и с ужасом думал о том, что будет, когда ученые переедут на зиму в Ленинград. Он был безотказным, не по годам крепким, с радостью выполнял любую работу и сумел завоевать авторитет. Ася прибрала его к рукам. Нар, гордый, одержанный победой, ушел в роман с головой. Переехал жить на базу, исполнял роль Асиного оруженосца так рьяно, что Ако Боря имел с Асей конфиденциальный разговор, конечно же, окончившийся ничем. Ася изобразила паньку, потупила глазки и сказала тихим голосом: «Ако Боря, мы просто дружим. А что он переехал ночевать? Вы же знаете, только здесь он в безопасности от своей старой шайки. Я думаю, мы должны о нем позаботиться». В ее голове уже созрел план заманить парня в Ленинград и устроить в ПТУ. План романтический, сказочный, но гревший им обоим душу. От них отстали. Они были поглощены друг другом, поэтому на раскопе я больше общалась с Галей, особенно с Каримбоем. Гале это было удобно. Она много работала и по вечерам, кроме отчетности по раскопу, урывками писала диссертацию, странное название которое я запомнила на всю жизнь, как слова песни. «Проблема миграции. Формирование культурного пространства в Пенджикенской долине в раннемусульманское время». Защититься и получить прибавку к жалованию было ей необходимо. Сгинувший муж Карима не признавал и алименты платить отказывался. Я превратилась в няню, кормила его, укладывала спать, мыла, играла, когда получалось, в грузовик и в войну, ловила ему кузнечиков. Мне было с ним хорошо. Он прижимался ко мне и говорил боском: «Ты, Вера, моя любимая няня. В Ленинграде ты будешь спать около моей кровати в кресле». Он тоже строил романтические планы, и мы с Галей его не разубеждали. Вечерами молодые археологи уходили в сад, пили дешевый портвейн чешму, пели под гитару, иногда нар приносил траву, и они тайком пускали по кругу козью ножку. Предлагали курнуть и мне, но я отказывалась. Перед глазами тут же вставали лица сидящих у чайханы бабаев. Покурившие, правда, не застывали в столбнике. Наоборот, каждое произнесенное слово казалось им уморительным, их буквально разрывало от смеха. Я глядела со стороны, и ничего, кроме глупой пустоты, не находила в их лицах. Я перестала ходить в сад. Читала Каримчику сказку на сон грядущий и бежала домой к маме, чтобы завтра в 5:30 прийти на базу, на мою любимую работу. Со своими однокашниками я совсем перестала общаться. Кажется, им от этого было ни жарко, ни холодно, как и мне. Я считала дни, понимая, что скоро хлопковый месяц закончится и начнется школа. Становилось по-настоящему грустно. Мама, когда я ей жаловалась, только качала головой. В том августе-сентябре мы виделись с ней редко. Глава 8. Кюль-Тепе – ранний мусульманский могильник. Погребенные лежат лицом в сторону Мекки. В те времена, когда их хоронили, компас еще не был изобретен, люди ориентировались по солнцу. Умерших связывала вера. Галя выделила 3 типа керамики, что говорило о разноэтничности. В долине проживало пестрое, многоязычное население. На древнее кладбище натолкнулись случайно при рытье арыка. Местные дыхкани обнаружили старые черепа и осколки глиняной посуды и тут же обратились к археологам. Экспедиция, прославившая город Пенджикент на весь мир, приучила людей уважать то, что хранит земля. Мы раскопали уже 11 погребений, и конца не было видно. Нар, наша основная сила, срывал кетменем сухую корку верхнего слоя. Ася, Галя и я расчищали скелеты совком, кисточкой и тупым ножом. Находок было немного, в основном горшки с погребальной едой. Остатки язычества, сохранявшиеся здесь далеко от Мекки и Медины, долгие столетия. Иногда попадались монетка или поясной нож, превратившиеся в ком окислов и рассыпавшиеся при прикосновении, или нитка бус. Сельское население жила небогато, как тогда, так и сейчас. Дыхкани, путешествующие из города в горные кишлаки, часто нас навещали. Дорога пролегала всего в 100 метрах от площадки, где был разбит раскоп. Они возникали ниоткуда, взбирались на отвал. Мужчины садились на корточки и молча смотрели, как мы расчищаем захоронение. Женщины, закутанные в платки, всегда стояли обособленной кучкой. К мужчинам не подходили, глядели осуждающе. Вид наших загорелых тел в купальниках действовал на них, как красная тряпка на быка. Случалось, мамаши, увидав такой срам, закрывали рукой глаза своим девочкам и уводили их к арбе, запряженной осликом. Все здесь, по их мнению, было шайтанским, недостойным, а потому и притягивало, и отталкивало одновременно. Мы скоро привыкли к посетителям, встречали их «салям алейкум», но в разговоры не вступали. В первый же день я отличилась. На вопрос, что мы здесь откапываем, ответила «мусульмон». И на пальцах показала 10. 10 век. Старик, задавший вопрос, заулыбался, возбужденно прищелкнул языком, покачал головой, сказал короткое слово и провел ладонью по шее. Ася, знавшая таджикский, тут же принялась что-то спешно ему объяснять. «Лица?» У старика и двух ее спутников сразу посуровили. Они закивали головами. Старик даже сплюнул на отвал, как будто скрепил уговор печатью. Какое-то время они еще посидели на корточках, затем, хлопнув по коленкам и воскликнув обязательное в таком случае «Хоп, Майли!», поднялись, поклонились, приложив руки к сердцу, и ушли полной достоинства походкой, довольные, что все правильно поняли. Только они исчезли, как Ася накинулась на меня. «Ты с ума сошла, мусульман? Если поймут, что это мусульманский могильник, нам крышка!» Бабай показал, как нас зарежут. «Хорошо, что теперь хоронят не по солнцу, а по компасу. Отклонение значительное. Они поверили, что это язычники. Да еще вещи в могиле, что запрещено Кораном. Я пояснила, что ты ошиблась. Хотела сказать «до мусульманский», но не знала слова. Она засмеялась. Впредь лучше молчи, а то попадешь на шашлык. Я с ними больше не разговаривала, да и они вопросов больше не задавали. Видно, тот старик рассказал все округи, что мы изучаем могилы язычников. Это не считалось грехом. Кафир не мусульманин. Для правоверного иной и к жизни местной общины никакого отношения не имеет. Кафир живет по своим установлениям. Будь то православный, почитающий Иису и Мариам, или иудеи, чтящие премудрого Соломона. Аллах устами пророка Мухаммеда заведовал уважать иноверцев, не дошедших еще до истинного знания. А значит, то, чем мы занимались, называлось наукой, удивляло и вызывало почтение, и к осквернению могил предков отношения не имело. Гости по-прежнему появлялись на раскопе, больше с утра и во второй половине дня по пути заходили поглядеть на чудное место. Наверняка за глаза обсуждали и осуждали нас, но не мешали. И если переговаривались, то шепотом. Наука и все с нею связанное в Азии почитается и вызывает у необразованных людей почти священный трепет. Иногда в знак уважения нам оставляли лепешку или дыню, но Должанская настрого запретила поить их чаем. «Отбою не будет. Пусть лучше обижаются», — сказала Галя. И правда, подношения с их стороны как-то разом прекратились. Что же до осуждений, нам их не высказывали. Галя объяснила, она мать Каримбоя, а значит, есть и отец. Ему следует учить свою женщину правилам поведения. Ася вечно велась около нара, его признали ее парнем. Что до меня, русской и маленькой, они привыкли к нашей невоспитанности и знали, что нас защищает не мать-отец, но уголовный кодекс. Его, впрочем, они не столько боялись, сколько презирали. Гость, приехавший раз на черном жеребце, был другим. Аська сразу объяснила, что он узбек. Впрочем, и всадник сразу узрел в ней татарку и обратился сперва ко всем по-русски, поздоровался, а затем затараторил по-своему. Аська что-то ответила, видимо, устыдила. Всадник перешел на русский. Изъясняться кое-как он умел. Я посмотрела не на него, на коня. Черный, поджарый, белая звездочка во лбу, белые чулки над копытами, признаки хорошей крови. Сбруя на коне была новая, с блестящими медными бляшками. Зато седло простое, колхозное, и хурджины из фабричной цветной ткани. Конь стоял на отвале, глядел умными глазами, казалось, прямо на меня. Я не вытерпела, поднялась к нему на отвал, принялась гладить плоскую теплую скулу. Он несколько раз весело тряхнул головой, тихонько заржал и, играя, попытался прикусить мою ладонь. Узбек, старик лет 50-60, с истинно черной крашеной бородой, в коричневом стеганом халате, перепоясанном кушаком, с обязательным ножиком-печеком на боку в ножнах, в брезентовых сапогах, легко спрыгнул с коня, передал мне уздечку, а сам занялся хурджинами. Понес их к нашему лежбищу под навесом. «Посмотри за конем, хороший!» — бросил мне через плечо. Он привез виноград. Высыпал целую гору на столик, угостил, похлопав по плечу Каримчика. Сел в тени на корточке, явно ожидая продолжения знакомства. Знал, что делает. Вторгался в наш мир по законам своего. Требовал внимания и почета. Пришлось поить его чаем и кормить лепешкой с повидлом. Галя, Ася, Нар подошли к столу. Гостя звали Насрулло. Он сторожил колхозный виноградник и приехал договориться по-соседски. Я слушала их разговор вполуха. Роскошный жеребец, которого я уже свела с отвала, завладел моим вниманием. Он стоял спокойно, как сохраняющий достоинство взрослый мужчина, и лишь слегка косил на меня хитрым глазом. Я сдерживалась из последних сил, не гладила его, только нежно трогала пальцем шею, тайно, чтобы никто не видел. Насрулло просил не воровать виноград. «Зачем берешь? Ко мне приходи. Всегда так дам. Хороший виноград, сладкий. Дружить будем, соседи». Галя поднесла ему пиалушку с чаем. Он отхлебнул с громким хлюпом, расправил широкие плечи, пошевелил ими, устроился поудобнее, словно собирался высидеть долгий обед. И вдруг посмотрел прямо мне в глаза и подмигнул. «Брось узду, иди к нам. Пусть конь тоже кушает». Я только крепче вцепилась в повод. «Можно покататься?» Вопрос выскочил сам собой. Я даже не успела удивиться собственной наглости. «Кататься хочешь? Катайся. Хороший конь». Он серьезно кивнул. Галя почему-то посмотрела на меня сурово. Но мне уже было все равно. Я вскочила в седло, ударила пятками в бока. Конь рванул в галоп. Привстав на стременах, держась левой рукой за луку седла, я потеряла дар речи от восхищения. Тело сразу поймало ритм. Раньше на таких ражих конях я не ездила. Но с этим мы будто поняли друг друга без слов. Он несся по плоской выжженной равнине, я почти отпустила уздечку. Два раза легко перелетела через какие-то канавы. Я чуть не упала, но удержалась и закричала от нахлынувшего счастья. Я скакала на черном сильном коне, и он нес меня куда-то вперед к горам, и ветер бил в лицо, неистовый и жаркий. Сколько мы отсутствовали, не знаю. Галя потом сказала, что полчаса, не больше. Но эти полчаса им пришлось развлекать Ако Насрулло. А это было занятие не из легких. Узбек улыбался всем лицом, чмокал губами и все порывался перейти на родной язык, что ему не позволили сделать Аська и собственная гордость. В гостях полагалось говорить на языке расстелившего тебе скатерть дастархан дома. Говорить было не о чем. Пили чай, ждали меня, проклиная в душе мою бесшабашность. Когда я прискакал, ругать меня не стали. Я так сияла, что язык у них не повернулся. Задыхаясь, я вручила узбеку уздечку, выдохнула «спасибо». Насрулло легко для своих лет вскочил в седло, повернул коня вокруг оси, заставил его погорцевать и резко остановил. Затем что-то гортанно ему крикнул, конь только постриг ушами. Он слушался хозяина беспрекословно. Насрулло поднял руку. «Приезжай кататься! Приедешь завтра, винограда дам!» «Да-да, спасибо!» «Спасибо за угощение! Всегда жду соседей!» Он чуть качнулся в седле, и конь разом взял в галоп, словно не носился со мной полчаса по равнине. Насрулло слился с ним. Они почти летели над землей, пока не скрылись за высоким бугром. Глава 9. На следующий день я все думала, как мне сбежать и покататься на узбекском скакуне. Должанская настрого запретила всякие отношения с Насрулло. Сторож ей не понравился. О том, чтобы уйти с работы, нечего было и думать. Мне помог случай. У Каримчика разболелась голова, и когда днем Ахрор приехал отвозить нас на обед, Галя с сыном отправились на базу. Мы трое заявили, что пообедаем на раскопе. Как только Галя уехала, Нар с Асей нырнули в душную камеральную палатку. Я знал эту хитрость. Камералка стояла от нашего навеса стола метров 50. Они закрывали вход и поднимали другой полог, глядящий в сторону гор, подвязывали его. Получался тот же продуваемый навес с тенью, отделяющий их от раскопа и сохраняющий только видимость закупоренной палатки. Что они там делали, я знала. Ася посвящала меня во все подробности. Оставшись одна, я, недолго думая, взяла ведро для ягод и пошла в сторону виноградника. Жара стояла адская. Я накинула на плечи длинное вафельное полотенце, решила намочить его в арыке. Хоть какое-то время оно сохраняло прохладу. До арыка дошла по проложенной нами тропе. Зачерпнула воду ведром, несколько раз окатила себя с головы до ног. Вода была как чуть подогретый бульон. Виноградные лозы по ту сторону арыка красовались, словно гвардия на параде. Воздух дрожал от невидимых испарений, ни звука, ни шороха, ни движения кругом. Я стояла перед строем налитых кровью ягод. Они аксельбантами свисали по поддерживающим лозу специальным железным штырям. Раздевшись, медленно, глядя в прозрачную воду, вошла в арык. Глина под ногами тут же задымилась, но легкое течение отнесло муть. Села по подбородок в воду, как в ванну. Сидела долго, не шелохнувшись. Глаз отметил змееобразные движения в воде. Недалеко у противоположного берега в воде шевелилась толстая отвратительная пиявка. Слава богу, ей не было до меня дела. Вода очищала тело, синее небо отражалось на ее поверхности. Две большие рыбины проплыли мимо, бок о бок, лениво оглядели меня. Я следила за ними, затаив дыхание. Они залегли неподалеку на дне, пустили несколько пузырей. Решив, что они таким образом меня поприветствовали, я несколько раз моргнула в ответ, но рыбины молчали. Видно, заснули. Тогда я с визгом вскочила, рванула на берег, и когда оглянулась, рыбин уже не было, словно они мне примерещились. Намочив полотенце и соорудив из него челму, зашагала с пустым ведром по дорожке, идущей краем винограда. В серой пыли то тут, то там отпечатались следы подков вожделенного скакуна. Бабай уже совершил сегодня объезд своих владений. Недалеко должен был находиться шалаш, но срулло. Вскоре я увидала его. Деревянный каркас, покрытый обтрепанным полинялым брезентом, деревянный настил со старой кошмой, горящий под одиноким деревом костер с закопченным чайником на рогульке. Старик стоял на коленях, подкладывал в костер ветку. Конь, привязанный с другой стороны к дереву, спокойно жевал ячмень из грубого деревянного корыта. Увидев меня, узбек засуетился, вскочил с колен, сделал шаг навстречу, раскинул в приветствии руки, глаза его заискивающе смотрели на меня. «Здравствуй! Проходи, садись!» — указал на кошму. Я поздоровалась, поставила рядом с собой ведро и села. Сразу просить то, зачем пришла, было неудобно. «Кататься хочешь?» — спросил Насруло. Его лицо сияло. Я только кивнула головой. «Хорошая девочка! Красивая девочка!» Он погладил меня по плечу. Мне не понравились его ладони, шершавые, как наждачная бумага. «Не бойся, сейчас чой будет!» Он снял с огня чайник, в котором плавали стебли какого-то растения. Поднес чайник к лицу, втянул запах. «Ой, хорошо, молодец, вовремя пришла!» Он хихикнул и стрельнул глазами в сторону. Продолжив его взгляд, я вдруг поняла, что с бугра, где стояла его палатка, открывался вид на весь виноградник. И, о ужас, на арык, в котором я купалась нагишом. По суетливости движений, выказывавших его смущение, догадалась, что Насруло все видел. Покраснев от стыда, я попыталась вскочить, но тяжелые руки вдавили меня в помост. Насруло протянул мне пиалу, влил в нее коричневато-зеленый отвар. «Не бойся, не бойся», — приговаривал он. «Чой попей, потом кататься будем». Пришлось отхлебнуть его варево. Что это не чай, я поняла сразу. Горячий отвар пах сеном. Странно, но от него сразу онемели небо и язык. «Это мята?» — спросила я. Взяла из блюдечка кусок сахара и откусила, пытаясь заесть непривычную горечь. Но Сруло оставил мой вопрос без внимания, сосредоточился на своей пиале, отхлебнул глоток так, словно совершал непонятный мне обряд. Закрыл глаза и чуть откинул назад голову. «Уф!» Он выпустил воздух, провел ладонью по вспотевшему лбу и что-то добавил по-узбекски. Я допила пиалу, и он тут же налил мне новую. Отказаться было невежливо. Так почти насильно он заставил меня выпить три пиалы своего отвара. Поначалу я не поняла произошедшей со мной перемены. Чой растекся по жилам, тело стало легким, не моим. Я словно вышла из него, воспарила над помостом. Я и оно, мое тело, мы разделились и стали существовать отдельно друг от друга. Я смотрела на себя со стороны, но ощущала себя той, что сидит с пустой пиалой в руке. Мне стало хорошо. По рукам и ногам разлилась теплота. Весь мир вокруг заполнился вдруг звуками. Я слышала, как отчетливо хрустит, пережевывая ячмень, мой конь, как звякает его упряжь, когда он наклоняет голову к корыту, как гудят над его головой досаждающие ему мухи. Я расслышала даже шорох ткани, трущийся о ворс кошмы. Бабай подвинулся ко мне близко-близко, положил свои руки мне на плечи, бережно размотал и снял с моей головы полотенце. Руки его теперь не казались мне противными, они были теплыми. Я даже чувствовала, как бьется в них его пульс, уверенно, с настойчивой грозной силой. Меня вдруг насмешил цвет ремешка от часов на его руке. Две красных полоски на черном фоне, такая траурная лента, увидев которую, я почему-то засмеялась счастливым смехом и повалилась навзничь. Но Сруло тоже засмеялся. Руки его при этом уже уверенно раздевали меня. И я помогала ему. Повернулась, чтобы удобнее было расстегнуть лифчик купальника. Одежда сдавливала тело. Мне казалось правильным от нее освободиться. И вот он уже был всюду. Его пальцы, ладони, руки скользили по моей коже. Мне было щекотно и смешно. Мы без остановки говорили по-узбекски. Я не понимала ни слова, но сама говорила на этом языке. Насруло смеялся, и только маленькие черные зрачки в подернутых масляной пленкой глазах были неподвижны. От этого потока слов началось головокружение. Меня бросило в жар, потом в холод. Меня уже бил озноб, хотелось прилечь, свернуться клубочком и заснуть прямо здесь, на кошме, под открытым небом. Но спать было нельзя. Я вдруг отчетливо это поняла. Колкая шерсть кошмы впивалась в голое тело. Неудобство, которое я испытывала, возвращало меня в реальность, не давало сомкнуться глазам. Чой лишил воли, но не разума, и все расползался по телу, как щупальце чудища. И я должна была, хотела освободиться от этой гадкой зависимости, но не могла. Это было страшное ощущение. Я уже давно соединилась со своим телом. Как и когда это произошло, я не помнила, хотя понимала, что я — это я, но своим я не владела. Узбек теперь казался мне громадным великаном. Он раздался в плечах, застивших мне свет». От него, как от его коня, пахло сладким потом, запахом мужской силы, который сводил меня с ума, отталкивал и притягивал одновременно. Он склонился надо мной, словно в тумане. Я что-то лепетала про виноград, о чем-то просила. Он был как гора, абсолютно голый, с блестящим телом рыбины. Я видела, что он весь покрыт чешуей до подбородка, до самой страшной синей своей бороды. Не было сил кричать, сопротивляться, даже двигаться. Я стала куклой в его огромных руках. Потеряв волю, я очень четко понимала, что он собирается сделать. Он командовал мною, я подчинялась, потому что не подчинись я в тот момент. Он бы просто разорвал меня пополам, как голодный разрывает горячую лепешку. Сила исходила от него невероятная, сила горы, под которой я была погребена. Мне не хватало воздуха, а он все тянул и тянул его из моих губ и колол мне лицо острым и пахнущим сеном волосом. Потом стало больно. Больно стегала толчками, била меня, казалось, не отпустит никогда, но она отступила. Насруло вдруг издал странный рык, словно задыхаясь, выгнул спину, замотал головой и повалился рядом, дергаясь так, словно прикоснулся к оголенным проводам. Я отвернулась от него, свернулась клубочком и мгновенно провалилась в бездонную яму. Я летела и летела, потеряв счет времени, не видя ни света, ни стен этого бесконечного колодца. А когда упала на твердое дно и очнулась, ни его, ни коня рядом не было. Я лежала на кошме, укрытой какой-то грязной рваниной, ломила голову, тело стало деревянным. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, даже сжать пальцы в кулак было больно. Я лежала под навесом, жара спала, где-то за спиной на дереве трещали цикады. Их стрекот я ощущала всей кожей. Ее словно кололи сотни иголок, и странно, от этой боли начало потихоньку отходить тело. Я уже могла немного двигать руками. Ощутила на ногах что-то липкое и горячее, и мне стало страшно. Я помнила все отчетливо, до мельчайших подробностей, и это все повторялось, вставало перед глазами снова и снова. Я не могла прогнать видение, словно кто-то, издеваясь, запустил пленку по кругу. Неожиданно у края помоста возник Ахрор. Он шагнул ко мне, склонился, поцеловал в лоб, взял на руки, прижал к сердцу и все повторял. «Тихо, девочка, тихо, не кричи так, тихо». Я своего крика не слышала, но слезы, как кипяток, текли по щекам, прожигая в них борозды. Ахрор привез Галю на раскоп и, почуяв неладное, поехал меня искать. Нашел и отвез к маме в больницу. Там я пролежала 2 недели. Добрый дядя Даврон, главный хирург больницы, сделал со мной все, что надо. Зверь разорвал меня, как лепешку. Мама и тетя Гульсухор сидели у моей кровати посменно, поили гранатовым соком, гладили по голове, разговаривали со мной, но я молчала. Язык и небо от чоя никак не оттаивали. Я могла только мычать, а потому молчала, смотрела в потолок. Глядеть в глаза других мне было больно. Они украдкой плакали надо мной, думая, что я сплю и не вижу их слез. Я все видела, подглядывала сквозь щелочки смеженных век. И все же мое деревянное тело постепенно размягчалось. К концу второй недели я сама встала с постелей и прошла в конец коридора. Когда вернулась в палату, уже могла говорить. Я не хотела произносить слова, но чтобы успокоить мать, сказала: «Все в порядке, мама, идем домой». Ахрор отвез нас из больницы. Пока я лежала там, он дважды приходил, приносил фрукты, пытался со мной заговорить, но я отворачивалась к стене. Помню очень хорошо, он сказал: «Забудь, он не должен жить». Мне стало стыдно. Слезы полились непроизвольно. Теперь я понимаю, что слезы меня отогрели. Слезы и теплые слова, которыми я была окружена. Ахрор остановил грузовик прямо около нашего подъезда. Я шла спокойно, не опуская головы. Из окон на меня пялились наши всезнающие космодемьянские бабы. В дом Ахрор не зашел. Обнял меня перед дверью. Я молча ткнулась носом в его крепкую грудь. Он повернулся и пошел к своему грузовику. В экспедицию я больше не вернулась. На следующий день в шалаше на колхозном винограднике нашли узбека Насрулло. Заостренный к низу тяжелый штырь, поддерживающий лозу, пригвоздил его к кошме, как копье охотника гвоздит опасную гадину. Милиция искала убийцу, но не нашла. История наделала шуму. За космодемьянских, оказывается, мстил не кодекс, а человек. Все, в том числе и органы, знали его имя, все уважали им содеянное. Доказать милиционеры ничего не смогли. Вызванная в милицию Лидия Григорьевна показала, что Ахрор Джураев провел с ней весь вчерашний день и остался на ночь. Через неделю Лидия Григорьевна по срочному делу вылетела в Ленинград. Больше ее в Пинжикенте не видели. Ахрор остался в экспедиции. К нам домой он больше не заходил никогда. Если встречал меня в городе, проходил мимо, глядел сквозь меня, словно мы не были знакомы. Глава 10. В больнице мне кололи снотворное, поэтому ночью я спала. Днем синяя колючая борода Насрулло, руки, щекочущие мое тело, запах пота и травяного отвара были отгорожены от меня стеной лекарственного тумана. Когда мою голову гладила рука мамы или тети Гульсухор, я сперва испытывала минутное облегчение, но потом стыд затоплял меня всю. Сдержаться, не подать виду, было тяжело. Дома оказалось тяжелее. Я вспоминала лица соседок, выражение сочувствия и брезгливости, с которым они провожали меня. Я отказалась выходить на улицу. Забилась на свой диванчик. Ела через силу. Никого не хотела видеть. Одноклассницы пришли меня навестить, но испуг на моем лице при известии, что они уже под дверью, был такой, что мама не впустила их в квартиру. Я продолжала делать вид, что сплю. Мама попыталась разговаривать со мной, но я отворачивалась к стене или безучастно глядела в окно на улицу. Сквозь нее я ничего не замечала. Мама уходила утром на работу, приходила вечером, убирала недоеденный обед, ставила передо мной ужин, проглотить который я была не в состоянии. Я упрямо отворачивалась от тарелки. Мама, сокрушенно вздохнув, уходила на кухню или в свою комнату. Но днем все же было легче. Вечером начиналась борьба со сном. Я вставала, ходила на цыпочках по комнате, глядела на свет фонаря под окном так, что глаза начинали слезиться от яркого желтого огня. Обматывала голову мокрым полотенцем, мама думала, что у меня мигрени. На какое-то время это помогало, но под утро, когда луна была уже еле видна на небе, я сдавалась. Все начиналось со старика. Он зависал надо мной. Его глаза с маленькими зрачками впивались прямо в душу. Затем он ложился на меня, закрывал своим телом свет. Я погружалась в замкнутое, заполненное мутной жидкостью пространство. Жидкость была как бы заряжена болью тысяч и тысяч жалящих и сосущих кровь пиявок. Я не видела их, но они мучили меня. Мутная вода, в которой я тонула, беспрестанно пульсировала, от нее исходила угроза. Я знала, эта боль и страх никогда не пройдут. Единственным способом избавиться от них было самоубийство. Я понимала, что это величайший грех, но ничего поделать не могла. Гнала эту мысль прочь, но сопротивляться боли уже не могла. Там, над поверхностью воды, был черный старик. Здесь меня осаждали пиявки. Выход был один. Пойти в ванну и вскрыть себе вены. И тогда эта пытка немедленно прекратится, а вся гадость, что забралась в меня, вытечет вместе с кровью. Но тут, как будто в наказание за мои греховные помыслы, пространство замыкалось, залепляло мне нос и рот, глаза и уши. Я не могла больше дышать, кричать, слышать и видеть. Я переживала смерть внутри смерти. Мое крошечное «я» было сдавлено страхом настолько, что ничего, кроме него, не оставалось. Сознание гасло. Но вот какая-то жуткая сила начинала пихать меня вперед. Я, мертвая и недышащая, двигалась толчками внутри какой-то бесконечной трубы. Мало того, что эта труба затыкала мне все органы чувств, она одновременно еще и сдирала с меня кожу. Неожиданно пытка кончалась. Хватая ртом воздух, я выпадала из трубы на свой диванчик. Каждая клетка моего тела болела, но все-таки это была жизнь. Страх вырывался наружу, видимо, я кричала, потому что кончалось всегда тем, что мамины руки гладили мою голову и плечи. И всегда я сперва не признавала их, отбивалась, как могла. Мне все чудился огромный узбек, но чувство реальности побеждало. Схлипывая, трясясь, как в лихорадке, я сжималась в клубок и затихала. Мама сидела рядом, тихонько похлопывала меня по плечу и пела мне колыбельную. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани». Так она пела мне в детстве. Просыпалась я днем, когда мама была на работе. Бывало, ночью меня преследовали острые плавники хищных рыб. Они неожиданно появлялись над водой, холодные, заточенные, как бритвы, и мчались за мной, плывущие к берегу. Они разрезали воду в опасной близости от моего тела. Самих рыб я не видела, только преследующие меня плавники-ножи. Когда они проносились рядом, живот, ноги, бока обдавало волной холодного страха. Плавники-ножи делали круг и настигали меня снова. Захлебываясь в собственном крике, я просыпалась. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не доктор Даврон. Однажды утром он приехал на скорой, разбудил меня и отвез в больницу. Я подчинилась. Заняла круговую оборону, замолчала, замкнулась. Он со мной особо не разговаривал. Мы объехали нашу ЦРБ по асфальтовой дорожке, въехали во фруктовый сад, начинающийся за главным корпусом. Спрятанный от посторонних глаз, в глубине сада стояло одноэтажное здание. Даврон повел меня внутрь, мимо вахтера, похожего на милиционера большого круглолицего узбека, одетого в больничный халат. Узбек открыл нам дверь без ручки своим ключом. Мы оказались в психиатрическом отделении. Я поняла, что пропала. Даврон уверенно вел меня по коридору. Странные больные, мутноглазые, с трясущимися руками, старые, молодые, молчащие, хихикающие, что-то выкрикивающие нам вслед, жались к стенам. Один пожилой с всклокоченными волосами – полинял и гимнастерки, заградил проход, отдал честь и выкрикнул: «Батальон, равнение на середину!» Даврон прошел, не обратив на него внимания. Я тенью следовала за ним. В конце коридора, в угловой палате, жили брошенные дети Дауны. Когда мы вошли, они сидели вокруг большого стола и рисовали цветными карандашами. Воспитательница сидела рядом, явно не выспавшаяся и ко всему безучастная. 12 страшных лиц повернулись к нам, как по команде – 12 одутловатых лиц с косящими глазами на непропорционально больших головах промычали: «Здравствуйте!» Как их учили. Я замерла. Даврон отпустил мою руку. Машинально я поздоровалась. И тогда самый толстый, большой и неуклюжий мальчик лет 10 с неестественно раздутыми, деформированными пальцами вдруг подбежал ко мне, ухватил за руку, потянул к столу. «Мотри, мотри, мотри!» повторил он многократно. Рука его оказалась теплой, а кожа удивительно нежной. Он весь был розовый, как поросенок. От него пахло молоком, как от грудничка. Почувствовав мое смущение, он вдруг остановился на полпути к столу, бросился меня обнимать. Он смеялся заразительно и весело и повторял без остановки: «Хороший! Димулька хороший! Хороший!» От его прикосновения мне вдруг стало легко и весело. Я погладила его голову, покрытую мягким пухом, и сказала: «Хороший, хороший, успокойся! Что ты хотел мне показать?» «Мотри, мотри, мотри!» залепетал он и потянул меня. Он оказался сильным. Я подошла к столу. Дети с интересом смотрели на нас, и лишь один, совсем далекий от мира, беззастенчиво ковырял пальцем в носу. Мальчик хотел похвалиться рисунком. «Мотри, мотри, солнце!» «Да!» утвердительно припечатал он пальцем лист бумаги. Желтые линии хаотично метались на нем в разные стороны. Привычного круга не было и в помине. «Солнце? Да, да!» Он важно кивнул и вдруг сделал жест обезображенными пальцами, словно постриг воздух перед собой. Затем вскинул руки над головой и засмеялся счастливым смехом. Мгновение, и я смеялась вместе с ним. Вспомнив про Даврона, осеклась было, но доктор тоже смеялся. «Я оставлю тебя на часок, ладно? Мне надо к больным. Порисуй с ними, видишь, как они тебе рады». Я не понимала, зачем он это делает. Тетя Фируза, воспитательница, проводила Даврона. Закрыла за ним дверь на ключ, снова села на свой стул. Скоро мы уже рисовали и разучивали слова. «Птица!» — тянули дети вслед за мной. Димулька важно добавлял. «Воробей, воробей, чирик! Да-да!» И хлопал себя от восторга руками по лицу. Я быстро к ним привыкла. Мальчики были добрые. Лица их уже не казались мне страшными. Я даже несколько раз вытерла полотенцем слюни. У двух мальчишек она постоянно шла изо рта. Когда Даврон пришел за мной, я читала им «Тараканище». Не знаю, кто, что и сколько понимал, но все внимательно слушали, и лица их сияли. Меня не хотели отпускать. Я долго прощалась, гладила каждого по голове, держала их за руки, и они беспрестанно гладили, трогали меня, прислонялись ко мне. Прикосновения, ласка были им необходимы, как воздух. Я пообещала прийти снова. Даврон посадил меня в скорую. Я молчала. Их возбужденные, добрые, идиотские лица стояли у меня перед глазами. «Как тебе мои детки?» — спросил Даврон. «Хорошие, с ними легко. Ты им понравилась. Захочешь — приходи помогать. Ими тут никто не занимается». Даврон поцеловал меня в лоб и приказал шоферу Хакиму отвезти меня домой. Этой ночью меня спас Димулька. Я представляла, как мы с ним будем рисовать лошадь, луну, цветок, ишака, змею, лампочку. Я слышала его смех и припечатывающее «Да, да!» ощущала теплые мягкие руки на своем лице и сладкий запах молока. Его идиотская улыбка была последним, что я видела, засыпая. Спала я спокойно. Наутро встала вместе с мамой и торжественно заявила: «В школу я больше не пойду. Устрой меня воспитательницей к дебилам». Так, окончив 8 классов, я стала работать в нашей больнице. Я прожила с моими мальчиками целый год, о другой жизни не мечтала. Меня зачислили в штат санитаркой и даже платили 105 рублей в месяц. В больнице кормили. Денег нам с мамой теперь хватало. Иногда я оставалась на ночь, подменяла ночных санитарок. Делать это, конечно, в обход старшей медсестры. Она закрывала глаза на нарушение трудовой дисциплины. Однажды утром, входя на территорию больницы, я увидела знакомый грузовик. Ахрор привез жену. Ей стало совсем плохо. Я надела белый халат, повязала косынку, отпросилась у старшей на часок, пошла в главный корпус. Я должна была ее видеть. Глава 11. Грузовика на больничной стоянке уже не было. Я поднялась на третий этаж во вторую терапию. Мухибу Джураеву только что привезли с рентгена. «Рак с метастазами по всему телу», — сказала мне знакомая медсестра. «Если хочешь поговорить, поспеши, скоро ей дадут морфий, и она отключится. Боли будут преследовать ее до конца. Очень поганая история. Она в четвертой палате у окна». Я вошла в четвертую. Тетя Мухиба лежала в углу большого окна. На тумбочке стояли тарелка с фруктами, бутылка нарзана, алюминиевая кружка. Одеяло укрывало ее по грудь. Тело под ним не ощущалось, болезнь сожрала его. Живыми были только глаза, черные зрачки блестели нездоровым блеском. Когда я подошла, зрачки повернулись ко мне. «Спасибо, мне ничего не надо», — сказала она шепотом. «Тетя Мухиба, меня зовут Вера. Я дочь Николая Геолога. Я пришла с тобой посидеть. Ты Вера? Русская, что вернула мне мужа?» Ее губы изобразили подобие улыбки. «Посиди, только мне трудно говорить. Расскажи мне о Лидии». Я села на стул, взяла в руки ее бумажную кисть. Перебирая и гладя пальцы, стала рассказывать. Мухиба молча слушала. Руки у нее были холодные, как у моей бабушки Лисичанской сейчас, когда она умирает. Я рассказывала и массировала их, и кровь, что еще в ней осталось, согрела пальцы. Лечащий врач зашел с медсестрой, но Мухиба, увидев шприц, покачала головой: «Не хочу. Я должна сохранить сознание». Врач уговаривать не стал, пожал плечами, они вышли. Больше нас не беспокоили. Больные в палате не обращали на нас внимания. Я говорила тихо, говорила сколько могла, а потом замолчала. Мухиба давно закрыла глаза, но я знала, что она не спит. Отогрев руки, я принялась гладить ей голову, сухие, жесткие седые волосы. Она мелко и учащенно дышала ртом. Я проходила пальцами по волосам, разделяла их на пряди, пыталась представить, как она заплетала их девочкой в 40 косичек. Подушечками пальцев скользила по виску, прикладывала руку, как ракушку, к уху. Так в детстве играла со мной мама. Скорее инстинктивно положила ладонь ей на лоб и словно забыла о ней. Левая моя рука опять принялась отогревать ее быстро стынущей ладони. Давно прошел час, на который я отпросилась у старшей, но я и не думала уходить. На лице Мухибы появились признаки беспокойства, к ней возвращалась боль. И вдруг, не знаю, как и почему, я почувствовала ее толчки. Рука, лежащая на лбу, приняла позывные. Теперь я знаю все до мельчайших подробностей. Ловлю эти токи, научилась их хорошо различать. Боль это или бессилие, злость или беспросветная печаль. Тогда это было внове. Я чуть не отдернул руку, как от стреляющей маслом сковородки. Мухиба испуганно заморгала и прошептала: «Не снимай руки, да хранит тебя Аллах. Я здесь, тетя Мухиба, я никуда не уйду. Я должна дождаться Ахрора. Он скоро придет», — соврала я машинально, совершенно в этом не уверенная. «Встретит детей из школы, накормит и придет». Мухиба закрыла глаза, так ей было легче. Мы опять надолго замолчали. Я чувствовала ее боль, мне было тяжело, рука стала как каменная, но мне не было больно. Только в животе поселилось нечто тяжелое и холодное, и начали слезиться глаза. Лоб Мухибы потеплел. На бледном лице выступил едва заметный румянец, разгладились морщины, она задышала ровнее. Я сидела, боясь открыть глаза, ничего не слыша вокруг. Я думала о Мухибе, об Ахроре, что скоро станет вдовцом с тремя детьми на руках. Вспоминала его грузовичок, старый орех, под которым он любил Лидию Григорьевну. Даже страшного Насрулло я вспомнила тогда и не испугалась, он давно был мертв и не мог причинить мне зла. Я не сразу поняла, что на моем плече очутилась чужая рука. Но когда поняла, услышала, как кто-то позвал меня: «Вера». Открыла глаза и повернула голову. Ако Ахрор стоял рядом. «Спасибо», — сказал он. «Теперь ты можешь идти». Я встала. Он смотрел на меня, а не на свою Мухибу. Глаза у него были больные. «Тетя Мухиба заснула», — сказала я. «Вечером перед сном ей могут дать морфий. Днем она отказалась, боялась, что не дождется тебя, проспит». Ахрор кивнул, сел на мое место. «Лучше бы ей не просыпаться», — сказал он сдавленным голосом. Меня он уже не замечал, приложил ладони к глазам. И тут я услышала легкие, как дыхание, слова Мухибы. «Иншалла», — сказала она. Ахрор ее не услышал. По-моему, он молился. Тихо, на цыпочках, чтобы не мешать им, я вышла из палаты. Глава 12. Мне не нужно было предупреждать маму. Она привыкла. Если я не приходила ночью, значит, подменяю ночную медсестру. Я знала, что должна просидеть эту ночь с Мухибой. В 10 после отбоя я вошла в 4-ю палату. Тускло горело ночное освещение. Окно было приоткрыто, в него вместе с лунным светом втекала ночная прохлада. На пустыре за больницей на разные голоса выла собачья стая. Стояла полная луна. Фрукты и вода на тумбочке остались нетронутыми. Мухиба уже не открывала глаз. Ночная сестра сказала, что по настоянию Ахрора ей ввели морфий.